и заново новой правдой засветилось, зазвучало то, что древнее всех религий — «не делай другому». И, кстати, об отношении к религиям, а точнее, связанному с этим явлением философско-нравственному наследию. Вопрос этот уже поставлен в связи с романом Айтматова. Я не стал бы ссылаться на авторитет философа-атеиста Кривилева, напечатавшего статью в «Комсомольской правде». Все это, к сожалению, на уровне журнала «Безбожник» 20-х годов. Если уж сегодняшний взгляд, предпочту авторитет Фиделя Кастро, о книге которого по этому вопросу писал в номере 5 за 1986 год журнал «Куба». Вот где диалектически, строго исторически, с учетом и времени нашего, и целей социального и нравственного обновления мира, ставится вопрос об отношении к тысячелетним заблуждениям, к истинам человечества. Слышится рассуждение, что вся мощь произведения Айтматова целиком из его умения писать зверье, из чувства природы. Эти, мол, сцены все и держат. Думается, что не только они. Они всего не объясняют. Их самих приходится объяснять силу этих сцен. Характерно, что именно волки, завораживающие ярко высвеченная Айтматовым пара, семья волков, они выражают в романе наибольший драматизм бытия. Может быть, потому, что они первые. Их, как и сайгаков, саму природу, человек в своем неразумии и недальновидности приговорил, обрек на исчезновение и гонит, гонит к небытию. Поспешая и сам к тому же краю в погоне за дурманом, химерами, ложными целями, лживыми идеями. Мысль горькая, резкая, как удар плетью, отрезвляющая. Еще один роман предупреждения, хотя и не антиутопия по жанру, а это особенно ценно и должно подействовать. Читателя не извлекают из привычной ему обстановки, не переселяют в условный мир, чтобы там будить. Нет, тут же на месте, оглянись на то, чего почему-то не замечаешь. Куда же смотришь, чем живешь, если такое творишь? А что ведать не желаешь? Все та же, что и у Распутина, и у Астафьева задача — заставить, наконец, разглядеть очевидное, чего почему-то видеть человек не склонен. Да что читатель, сами писатели, как трудно идут, как нелегко выходят ко всей правде. Помнится, как на Минской конференции 1983 года по всем этим проблемам, мысли о них еще лишь вызревали, произошел спор, пугать ли себя и других, и вообще можно ли создавать какую бы то ни было литературу, ногой ощупывая край пропасти. Не отступить ли чуточку, а уже затем творить? Сегодня об этом уже не спорим. Хотя на практике лишь немногие пока способны идти со стороны пропасти, но они-то и есть заявка на литературу с действительно новым чувствованием, мышлением, или, как выражается Юрий Корякин, с новым хронотопом. Литература, которая постепенно делается нормой, та, что не отстранилась, а пошла безоглядно навстречу всей угрозе, более того, в которой бомба уже взорвалась, вот что такое плаха. При всех неровностях, изъянах и прочее, что критика и литературная общественность тем старательнее фиксируют, чем больше раздражены собственной неготовностью воспринять и объяснить новую литературу. Что ж, как говорят белорусы, я тоже суну свои 3 грошика. Мне, например, пока видится художественный сбой на том месте, где Айтматов решается добавить собственного меда в соты Булгакова, сцена Христа с Пилатом. С Достоевским определенно получилось, здесь же не настолько. Ниши-то нет, соты и без того заполнены доверху, добавить что-либо даже с талантом Айтматова, даже с высоты нового времени, трудненько. Грозная правда новой литературы обязывает к высшей гражданственности. хотя бы по принципу «снявши голову, по волосам не плачет». Мне и всем мною высказанным мыслям рассуждениям о романе Плаха предстояло серьезное испытание, когда, заканчивая свою статью, я прочел в «Известиях» 2-3 декабря 1986 года статью Владимира Лакшина «По правде говоря». Первый, более или менее обстоятельный критический анализ произведения Айтматова. Я читал и соглашался почти со всеми претензиями критика к роману. Более того, осознавал, что явные недостатки произведения и языковые штампы, вдруг ранящие наш вкус как заусеницы, натяжки в жизненной и социальной биографии Авдия, рискованная автономность каждой из частей романа и тому подобное, все это и прежде мною ощущалось и замечалось, но вдруг прочел Лакшина, высветилось крупно.